«Все люди по домам сидят, чай пьют», — пробормотала Оля Дружинина. «А мы к 8 только на работу подтягиваемся». «Не ной, Ольгунь», — велел Андрей. «Я тебя подвезу». «В Бирюлево?» — спросила Ольга язвительно. «Или, как водится, до метро. Если до метро, то покорно благодарим. Нам пешком быстрее». «Я подвезу. И прямо до Бирюлева», — вызвался забредший на огонек капитан Сорокин Алексей Васильевич. «Мне как раз в ту сторону». Несмотря на то, что капитан Сорокин Алексей Васильевич был не намного старше всех остальных, в отделе его называли исключительно по имени-отчеству. Почему так получается, что один до 50 годов все Леха или Гоша, а другой в 30 уже Алексей Васильевич? Вот вопрос. «Оль, давай», — сказал Андрей, вытягивая ноги и пристраивая на живот кружку с кофе. «Раньше сядем, раньше выйдем. Начинай». «Нашла я твоего свидетеля, Андрюшенька», — сказала Ольга с легким торжеством в хрипатом от постоянного курения голосе. «Называется он Евгений Васильевич Бойко и посещает в Хохловском переулке кралю по имени Лилия Борисовна Моисеева. Означенная Лилия Борисовна работает менеджером в туристической фирме «Атолл», хотя мне кажется, что туризм вовсе не самое главное в ее жизни». «А что самое главное?» Андрей любил своих коллег и был уверен, что других таких ребят во всем управлении не сыщешь. Оля Дружинина, которая вечно ныла, сердилась и всячески демонстрировала окружающим свою лень и никчемность, была хваткой и наблюдательной, как бультерьер. О ее интуиции можно было слагать баллады, а разговаривать она умела, как мать Тереза на воскресной проповеди. Люди, как правило, выкладывали ей все, что знали. Ольга сделала выразительный жест. «Что?» — спросил Андрей. «Содержанка?» «И, по-моему, профессиональная», — подтвердила Ольга. Евгением Васильевичем Бойко довольно не слишком. Прижимист, скуповатый вообще. Так себе. Она закатила глаза, и капитан Сорокин засмеялся. «Тебе на язычок только попадись, Ольга», — сказал он. «Моментально комплекс неполноценности поимеешь». «Это точно», — подтвердила Ольга с удовольствием. «Поимеешь». «Как ты ее нашла?» — спросил Андрей. Кофе приятно грел живот сквозь толстый свитер, и рука ныла уже не так сильно. «Мне просто повезло на этот раз», — отмахнулась Ольга. «Во втором же доме, где я показала фоторобот, мне бабулька-вахтерша сразу сказала, что такой ходит в 18-ю квартиру. Попутно я узнала еще, что в 15-й живут фальшивомонетчики, в 8-й тайно продают наркотики, а в 16-й — склад оружия для чеченских боевиков». «Понятно», — сказал Андрей. «Про Евгения Васильевича Бойко сведения такие же достоверные?» «Почти», — ответила Ольга, слегка обидевшись. К Моисеевой он приехал 1 сентября довольно поздно. Точно она не помнит, но что-то около 1:30. «Как раз в искомый час икс», — пробормотал Андрей, закрывая глаза. «Как раз», — согласилась Ольга. «Они поели, попили, как полагается влюбленным после долгой разлуки». «Почему долгой?» — спросил Андрей. «Он давно к ней не наведывался?» «Давно», — подтвердила Ольга. «В последний раз был 3 августа или 4-го. Краля Лилечка точно не помнит. Потом он в отпуск улетел, а через 2 недели она... В общем, Ванька дома, Маньки нет и так далее. Ночью ни он, ни она из подъезда не выходили. У подъездной бабульки бессонница. Она до 3 телевизор смотрит у себя в каморке. А после 3 носки вяжет. Пройти мимо нее незаметно невозможно. Каморка стеклянная, дверь с лестничной площадки прямо у нее перед носом. А лифт шумит, как немецкая канонада под Москвой. Рано утром, часов около 6, Бойко из квартиры Моисеевой вышел. Он всегда уходит очень рано, потому что боится супругу, по слухам, даму строгую, но справедливую. Официальная версия его ночного отсутствия была такая. Он уехал в однодневную командировку в Питер и должен был вернуться домой рано утром. Ну, чтобы побриться перед работой, душ принять и так далее. «Он был побритый», — сказал Андрей, не открывая глаз. «Что?» — переспросила Ольга с изумлением. «Пенсионер Белов, который первым обнаружил труп, сказал, что тот тип был свежевыбритый. У него щеки синие были, как у каждого только что побрившегося брюнета. Помнишь?» «Да, Ларионов», — сказала Ольга вместо ответа. «Наверное, если бы ты был женой Евгения Васильевича Бойко, обмануть тебя было бы невозможно». «Это точно», — согласился Андрей. И в этот момент в кабинет ввалился Игорь Полевой. «Совещаетесь?» — спросил он, сдирая с плеч мокрую куртку. «Ну-ну». «Присоединяйся», — пригласил Андрей, делая хлебосольный жест здоровенной ручищей. «Тебя-то нам и не хватало». «Почему не звонит Дима Мамаев?» «По идее, Клавдия давно должна быть дома. А Дима, соответственно, в Ларионовском кабинете на Петровке. А он даже не звонит. Что-то случилось?» «Я нашла Женю с татуировкой», — сообщила Ольга, пока Игорь, отряхиваясь, как собака, попавшая под дождь, ставил чайник и шарил на подоконнике в поисках своей кружки. «Да ну!» — спросил Игорь. «Никто не видел моей кружки, братва? Или опять из нее кто-нибудь пил и забыл в сортире?» «Не в сортире», — сказала Ольга. «Из нее Потапов пил и, наверное, к себе унес. По забывчивости». «Чтоб вы сдохли!» — сказал Игорь и ушел за кружкой. Лилия Борисовна утверждает, что после того, как он от нее ушел, она улеглась досыпать. Работать она начинает в 10 и, по-моему, не особенно озабочена тем, чтобы приходить вовремя. Через 15 или что-то около того минут он вернулся, бледный и трясущийся. Сказал, что в сквере труп, и он его видел. Моисеева выразила желание немедленно побежать и посмотреть своими глазами. Но Бойко остановил ее. Она утверждает, что он был очень испуган, метался по квартире, потом надолго заперся в туалете, потом стал куда-то звонить, но все не мог дозвониться. В конце концов, ей это надоело, и она его выставила, сказав, что должна собираться на работу. Кому именно он звонил, она не знает. Несколько раз звонил своей секретарше. Имен никаких не называл, просил срочно соединить его с шефом. Но время было слишком раннее, и секретарша ни с кем его соединить не могла. Он выходил из себя. Лилечка сказала, что просто бесился. «Какой нежный!» — сказал Игорь Полевой. Он стоял, привалившись к косяку, и прихлебывал из вновь обретенной кружки жидкий чаек. Кофе кончился, а идти клянчить было уже просто неприлично. Ольга искоса на него взглянула. «Нежный Евгений Васильевич Бойко — генеральный директор конторы «Интертрейдинг», которая занимается, насколько я успел разобраться, мелкими биржевыми спекуляциями. Вчера вечером он укатил в командировку в Калининград. А оттуда в Литву. Вернется не скоро. «Сбежал!» — ахнул Полевой. «Яс!» — на иностранный манер подтвердила Ольга. «У меня все. Ваша очередь, соколики». «Пойду я, пожалуй», — сказал капитан Сорокин. «А то еще и меня пахать заставите». «Как? А меня вести?» — жалобно вскрикнула Ольга. «Аж до самого Бирюлева». «Да я не домой», — успокаивающе сказал Сорокин. «Я в свою кабинету. Освободишься — свистни». «У меня какая-то каша», — сказал Андрей, проводив Сорокина глазами. «Кружка на животе совсем остыла, и руки стали потихоньку подмерзать. Живем как в блокаду, ни тепла, ни света, кофе и тот кончился». «Какая каша?» — спросил Игорь. «Овсяная». Ирина Мерцалова с сильнейшим нервным припадком лежит в своей спальне, и разговаривать с ней нельзя. По крайней мере, пока. Андрей поморщился, вновь ощущая запах лекарств, беды и ненависть, которые его обдавали старшие Мерцаловы. Во время убийства родители потерпевшего были в театре. Брат Петр Мерцалов дома. Это пока никак не подтверждается. «Ты проверял? А как же?» У него тоже в подъезде домофон и вахтерша. Во сколько он приехал, она не помнит, но было еще светло. Был ли он дома весь вечер, точно она сказать не может, потому что несколько раз отлучалась к своей подруге-дворничихе. А потом приехал ее муж, который дежурит ночью, и она ушла домой. Муж, конечно, всю ночь мирно прохрапел, и кто там входил и выходил, не знает. Отношения с Сергеем у Петра были не слишком братские. Петр утверждает, что Сергей не врач, а джигит, и что в один прекрасный момент все его успехи обернулись бы против него. Он рвался вперед, не разбирая дороги и не утруждаясь тщательными проверками своих методов. По-моему, он ревнует и завидует. Но есть там и еще что-то. Я пока толком не понял, что именно. Андрей машинально потер руку. По словам отца и брата, Ирина в ту ночь не звонила, хотя с моей точки зрения это совершенно естественная вещь. Кому должна звонить женщина, у которой муж ушел среди ночи с собакой и не вернулся? Родным, в первую очередь. С ее матерью я не разговаривал. Она к Ирине так и не приехала. У нее в данный момент дети. Разговаривал с ее отцом. У них нет телефона, поэтому они узнали все утром, когда мать позвонила Ирине, чтобы уточнить, кто заберет на вечер детей, она или свекровь. Они давно условились, потому что Сергей с Ириной собирались в ресторан. Раз в неделю они обязательно куда-нибудь выходили. С матерью Ирины разговаривала домработница Дьякова. Матери стало плохо, пришлось даже скорую вызывать. Мать и отец Ирины Мерцаловой 1 сентября ночевали у старшей дочери в Сокольниках. Дочь разведена. У нее 8-летний сын. И бабушка с дедушкой у них иногда ночуют. Вернулись домой утром, позвонили Ирине, и домработница им все сообщила. С матерью Мерцалова я так и не поговорил. Она уехала к себе на работу, и мне, наверное, придется завтра с ней встречаться. И еще там какая-то путаница с телефоном. «Какая путаница?» — спросила Ольга. Она слушала очень внимательно. Андрею казалось, что он видит, как заострились и напряженно вздрагивают ее маленькие хорошенькие ушки. Такая, что они почему-то врут про телефон. И я так и не понял, зачем. Андрей поднял себя из кресла и подошел к окну. «Смотрите, ребята. Мерцалов отец сказал мне, что Ирина, возможно, им и звонила. Но у них был выключен телефон. Они его выключают на ночь. Пациенты, родственники и все такое. Они тоже узнали обо всем только днем 2 сентября. И тоже от домработницы. Петр Мерцалов мне сказал, что и у него, и у родителей автоответчики. И как раз по этой же причине. Пациенты, родственники и все такое. Ни они, ни он телефон никогда не выключают. Потому что им могут позвонить срочные больные». Выходит, Мерцалов отец сходу мне наврал. Зачем? Зачем врать про то, что телефон был выключен? Звонила Ирина или нет? Имеет это значение или нет? Да и в конце концов, все это прояснить не так уж сложно. Спросить ее, и она ответит. «Она вполне может не вспомнить, если, как ты говоришь, у нее нервное расстройство», произнесла Ольга задумчиво. «Да, не ясно. Глупость какая-то». «Мать настроена очень враждебно», — продолжал Андрей. «Я бы сказал, ненатурально враждебно. Я не понял, или она очень сильный и гордый человек, или она почему-то совершенно равнодушна к покойному сыну. Младший брат, наоборот, взвинчен до такой степени, что из глаз у него искры летели, а из попы дым валил. Все ты мне рассказывал, какой бесславный конец ожидал карьеру Сергея. Как неправ он был во всех профессиональных вопросах. А живет он, между прочим, в квартире, которую ему Сергей купил». «Как купил?» — поразился Игорь. «Просто так?» «Подарил», — усмехнулся Андрей. «Взял и подарил младшему брательнику квартиру, когда брательник окончил институт. Вы слыхали что-нибудь подобное, сыщики?» «Сыщики ничего подобного не слыхали», — сказала Ольга. «Ну, и дальше что?» Петр рассказал, что ближе всех Сергей общался со своим замом, Гольдиным Александром Дмитриевичем. Никаких пациентов, которые остались бы недовольны Сергеем, или родственников пациентов, которые умерли у него на столе, они не знают. И отец, и брат утверждают, что в дела Сергея не вмешивались. Такое впечатление, что они их не одобряли. Отец сказал, что про слежку он ничего не знал. А Петр сказал, что про это все знали, но никто не верил, потому что Мерцалова часто посещали самые разнообразные фантазии. Над ним все очень смеялись. По-моему, они все дружно за что-то крепко не любят его жену. Петр изрек что-то в том смысле, что она очень рано увела его из семьи. Сергей с Ириной вынуждены были даже переехать в общежитие, потому что младший брат изводил их до невозможности. Врагов, по словам и отца, и брата, у него была тьма, но никаких имен и фамилий они не знают. Зато Петр мне три раза сказал, что его отец дружен с министром внутренних дел, так что я смело могу отваливать со всеми своими вопросами. Игорь присвистнул. «Повезло нам, это точно», — согласился Андрей. «И последнее, тоже из разговора с Петром. Какие-то бандиты просили Сергея положить кого-то в институт, типа спрятать. Сергей рассказывал об этом брату примерно с месяц назад. Что было дальше, неизвестно. Петр утверждает, что не знает. Зато, наверное, знает Гольдин. Гольдин знает, Игорек?» «Знает», — кивнул Игорь. Он перестал подпирать стену, выдвинул из-за желтого канцелярского стола хлипкий фанерный стул и уселся на него верхом. Все знали, что означают такие перемещения. Игорь Полевой готовится поразить коллег до глубины души. Где же все-таки Димка? В институте кардиологии траур. Игорь любил начать издалека. Женщины рыдают, мужчины держатся из последних сил. Секретарша Мерцалова Марина Викторовна Воробьева рассказала мне, что ее начальник был гений, каких поискать. Что он далеко пошел, и пошел бы еще дальше, если бы не эта нелепая смерть. По словам секретарши, он был идеальный начальник, идеальный хирург, идеальный муж и идеальный отец. Жене звонил по три раза на день, и очень не любил, когда она почему-то не могла с ним переговорить. Точно так же контролировал детей. Воробьева сказала, что он даже присутствовал при родах, хотя 9 лет назад, когда родился его первый сын, это было еще не принято. В тот день он сделал две операции. Съездил в Министерство здравоохранения, провел совещание, побеседовал с Гольдиным наедине и уехал домой. «Черт возьми», — думал Андрей, слушая Игоря, — «но почему это перестало быть работой? Чего бы он только не дал сейчас, чтобы относиться к этому делу так же, как к сотне предыдущих, отстраненно, холодно и очень внимательно. Почему он слушает Игоря и представляет себе, как Сергей Мерцалов звонил домой, как его сыновья на перегонки бросались к телефону, как он смешно и необидно ревновал жену, как рассеянно трепал за ушами свою собачищу, думая о другом? Секретарше он поручил позвонить в туристическое агентство и подыскать ему на 2 недели какое-нибудь теплое море. Гольдин подтвердил, что Мерцалов внезапно собрался в отпуск. Но, по его словам, это никак не было связано с тем, что он нервничал из-за слежки, а скорее с тем, что начались дожди, а осень Сергей не выносил. Вообще он часто делал что-нибудь такое, чего от него никто не ожидал. Секретарша сказала, что, вернувшись из министерства, он вызвал к себе зама, и они проговорили 40 минут. Как только я вышел из мерцаловской приемной, Игорь изменил тон, и стало ясно, что начинается самое главное. Как меня атаковало неземное создание. Девица Элеонора Коврова, 24 года, старший бухгалтер, утверждает, что у нее с Мерцаловым уже 3 года любовная связь. И имеется мерцаловский же сын под названием Эдик. «Что?» — переспросил Андрей. Из Министерства здравоохранения Мерцалов позвонил ей и поехал прямиком к ней, девице Элеоноре Ковровой. Провел у нее 30 минут, поиграл с ребеночком и вернулся в институт. «Ты ничего часом не перепутал?» — спросил Андрей осторожно. «Или девица Элеонора Коврова?» «Вот тут начинается самое интересное», — сказал Игорь медленно, чтобы ребята в полной мере осознали важность момента. Едва увидев в дверях Элеонору, секретарша Мерцалова затряслась мелкой дрожью и сказала мне, чтобы я не верил гнусным слухам. Я тогда еще никаких подробностей не знал и не понял, к чему относятся ее предупреждения. Гольдин, когда я спросил у него о Ковровой, чуть не дал мне в ухо. Честное слово, еле удержался. Сказал, что ненавидит лживых и подлых сук. Водитель, который меня вез, рассказал, что о связи генерального с бухгалтершей все в институте знали. Что он к ней то и дело таскался, и именно поэтому не брал водителя, а ездил за рулем сам. Что у бухгалтерши подрастает от него ребеночек. И диспетчерши даже ходили на бульвар, где он гуляет с бабушкой, на него смотреть. И установили, что это вылитый Мерцалов. Конец истории. «Ничего себе», — сказал Андрей, вправду совершенно потрясенный. «Ничего себе». Все это настолько не вписывалось в уже сложившийся у него в мозгу образ Сергея Мерцалова, что даже под ложечкой засосало. «Пора на склад переводиться, майор. Или это все от того, что в тот трижды проклятый момент это перестало быть работой? Почему его схема оказалась никуда не годной? Он знал не так уж много. Андрей почти целый день провел в его доме среди его родственников, вещей, стен, которые окружали его последние несколько лет. Элеоноре Ковровой, какой бы она ни была, не было места в этой схеме. Не было и не могло быть. Твою мать! А с виду просто идеальная пара, пробормотала Ольга, расстроенная скорее по-женски, чем по-сыщицки. Она очень сочувствовала Ирине Мерцаловой. Оказывается, она должна была пережить не только смерть мужа, но и целые годы унижения и притворства. Хотя, говорят, у многих это получается неплохо. Надо же, какие вы все мужики однообразные! Познакомились они 4 года назад на Крите, покосившись на Андрея, продолжал Игорь. Элеонора там отдыхала с родителями. Она еще год в институте училась, и он сразу предложил ей работу. Сказал, что они с Гольдиным совершенно не владеют бухгалтерией. Это он как бы предлог такой придумал. По ее словам, год она прожила как в раю. Потом родился ребенок, и все усложнилось. Мерцалов обещал ей, что женится на ней, когда вырастут другие его дети. То есть лет через 10. «Через сколько?» — протянул Андрей. «Через 10 лет», — Игорь усмехнулся. Он, видите ли, был человеком слова, и она готова была ждать сколько угодно. Жене, по словам любовницы, он был просто несказанно благодарен за то, что она разделила с ним самые сложные годы жизни. А любить не любил. «Именно из чувства благодарности он ей по 3 раза на день звонил», — сказал Андрей. «Очень похоже. Родители Элеоноры роман с женатым начальником никак не одобряли, особенно отец, который утверждал, что Мерцалов — развратник. В данный момент родители, по словам Ковровой, отдыхают у бабушки в Кисловодске, откуда родом отец. Он приехал оттуда в Москву около 30 лет назад. Первая жена у него умерла. Но все это нужно проверять». О чем Мерцалов разговаривал с Гольдиным, когда вернулся как бы из министерства, а на самом деле от Ковровой? — спросил Андрей. — О работе. О том, что Гольдин останется на хозяйстве, когда Мерцалов уедет в отпуск. О завтрашней операции. Гольдин должен был делать в ЦКБ аортокоронарное шунтирование Евгению Говорову. Так звали знаменитого артиста, игравшего у Никиты Михалкова аристократов или на худой конец героев-любовников. «Надо же!» — удивился про себя Андрей. «Ему шунтирование должны были делать, а он все туда же, красавец, соблазнять. Фабрика грез». «Сразу после разговора с Мерцаловым Гольдин уехал», — продолжал Игорь. «Уехал в ЦКБ, что-то там ему нужно было выяснить относительно Говорова. И вообще у них была такая практика. Перед операцией они непременно навещали больного, разговаривали за жизнь и так далее. Домой он приехал к 8 часам и больше никуда не отлучался». «Кто теперь будет руководить институтом?» — спросил Андрей. «Пока что Гольдин и О», — ответил Игорь. «Потом из министерства придет приказ. Или начальником останется Гольдин, или кого-нибудь пришлют со стороны. Гольдин тоже доктор наук, но не профессор. Секретарша Мерцалова считает, что зам и мерцаловскую должность не потянут, и теперь все рухнет. «Интересно», — пробормотал Андрей. «Ужасно интересно. Когда он узнал о смерти шефа?» «Часов в 5 утра ему позвонила Ирина Мерцалова. Она была в ужасном состоянии, он даже не сразу узнал ее голос. Сказала, что Сережа ушел с собакой и не вернулся. Гольдин перепугался и сказал, что он сейчас же приедет. Она попросила его к ней не приезжать, потому что толку от его приезда все равно никакого не было бы, а объехать больницы, которые есть в том районе, что Гольдин и сделал. Ездил он вместе с женой. Результата это никакого не принесло. Гольдин в медицинских кругах тоже человек немаленький, поэтому во все морги его пускали. И пока он их обошел, Мерцалову уже нашли. Они приехали к Мерцаловым около 9, и он сразу же уехал домой. Ни бабушки, ни домработницы у них нет, и они оба очень волновались за детей, которые сидели одни в квартире. А его жена осталась с Ириной и делала какие-то успокоительные уколы домработнице, которая была в истерике. «Я ее видела, эту женщину», — подала голос Ольга, — «когда первый раз зашла. Но когда Ларионов прибыл, она уже уехала». «Да», — сказал Андрей, — «я ее не видел». «Она поехала сменить мужа. Ему срочно нужно было в ЦКБ, а потом тоже к Ирине. Операцию Говорова он отменил. В институте обо всем узнали от Гольдина». «А что с теми бандитами, которые просили кого-то там положить?» «Гольдин утверждает, что человека, который приходил к Мерцалову, он не видел. Но Мерцалов, после того, как он ушел, прибежал к Гольдину в кабинет, стал кричать, что он не потерпит, чтобы его подставляли, и рассказал, что ему предложили 10 тысяч долларов за то, что он положит к себе одного человека, кого именно в разговоре не упоминалось, и состряпает ему подходящую историю болезни, чтобы этот человек с такой историей болезни мог выехать за границу, якобы на операцию. Еще ему предложили, чтобы он написал письмо какой-то голландской кардиологической знаменитости». Игорь заглянул в блокнот. «Маркусу ван Вейдену, чтобы тот его принял». С этим ван Вейденом Мерцалов был хорошо знаком. Это было 3 августа. Точно Гольдин вспомнить не может, но вроде бы слежку Мерцалов заметил за собой тоже приблизительно в это время. Может, чуть позже. «А чуть раньше может?» — спросил Андрей. «Вроде позже», — сказал Игорь и добавил, подумав. «Они даже вдвоем с Гольдиным собирались соглядатаем морду набить, чтоб не маячили перед глазами. Но так и не собрались». «А почему он отказался?» — спросил Андрей. «Гольдину он это как объяснил?» «Гольдин сказал, что Сергей был человеком предельно осторожным в бизнесе. Конечно, он пер на пролом и все брал штурмом, но в ежедневных делах осторожничал. То ли боялся все потерять в одночасье, то ли еще что-то. Кроме того, как сказал Гольдин, он очень уважительно относился к медицине и был твердо уверен, что репутацию свою нужно беречь. Потеряешь репутацию, потеряешь денежных пациентов, будешь всю жизнь бандитов обслуживать». «Я так думаю, что это наш Евгений Васильевич Бойко к нему приходил», — подала голос Ольга. «А, Андрюш, похоже?» «Очень», — согласился Андрей со вздохом. «Скорее всего, так». «Выясни, Альгунь, чем был 3 августа занят наш Евгений Васильевич? И лицо его в институте нужно предъявить той же секретарше. И кроме секретарши наверняка его кто-то видел. Кто пропуск выписывал, например?» Андрей потер уставшую шею. «Петр Мерцалов сказал мне, что медицину Сергей в грош не ставил, просто делал на ней деньги и все. А лучший друг Гольдин сказал, что Сергей медицину очень уважал и за репутацию свою боялся». Они помолчали, каждый по-своему, переваривая и усваивая информацию. «Игорь, выясни все про семью этой Элеоноры. И самое главное, где был папаша, считавший, что Мерцалов развратил его маленькую невинную девочку? И что там стряслось с его первой женой? И с кем был Мерцалов на Крите 4 года назад? С женой и детьми? И был ли вообще? Конечно, согласился Игорь, конечно. А я что-нибудь попробую прояснить с этими телефонами. Почему Мерцалов отец мне наврал, что у него телефон не работал? И почему мать не стала со мной разговаривать? На убитую горем она, похоже, совсем не была. Ну и с Ириной попробую поговорить. Оля, а ты еще поговори с женой Гольдина. Может, она что-нибудь скажет про Элеонору. И еще я думаю... О чем именно думал в этот момент майор Ларионов? Игорю и Ольге так и не удалось узнать. Дверь распахнулась, и в нее влетел Димка, тараща черные квадратные глазищи. «Вы что, уже посовещались, да?» — спросил он быстро. «Там пробка ужасная на Тверской. Мэр, что ли, едет?» «Куда едет?» — спросила Ольга ласково. Ей нравилось подкалывать Димку. «Он тебе не сообщил?» Дима посмотрел на нее и попытался принять более респектабельный и равнодушный вид. Он спешил, метался из ряда в ряд. Даже на встречную полосу выезжал. Он очень боялся, что они его обойдут. Он приехал, и выяснилось, что они на самом деле обошли. Он им совсем не нужен. Да что же за жизнь такая? «Димыч, не переживай», — сказал вдруг майор Ларионов. «Мы тебе сейчас все изложим. Можно я?» — попросила Ольга и, как в школе, подняла руку. «Димочка, отвези меня домой вместо противного Сорокина. Я тебе по дороге все-все расскажу. И, может быть, даже что-нибудь покажу». «Ольга, отстань от него», — приказал Андрей. «Ну что там, Дима?» «Все, как вы сказали», — четко отрапортовал Димка. «И у аптеки весь день караулили, и у дома. Номер машины я записал, приметы соглядатая тоже». Андрей Ларионов посмотрел на Диму долгим и непонятным взглядом. Потом повернулся спиной, прошагал к окну и выругался столь замысловато и длинно, что никто даже не посмел улыбнуться.